Понятно, Оливия кивнула головой. Затем Эдвард заставил ее воссоздать врата истины, чтобы помочь ей контролировать свою внутреннюю энергию. Наконец, он попросил Моргану влить ману в ее тело. Следуя методу, который дал ей Эдвард, ей не потребовалось много времени, чтобы создать первую нить маны. После этого у нее все пошло как по маслу. «Я был прав», – пробормотал Эдвард. Скорость, с которой она создавала ауру, была в несколько раз выше, чем у него. Глава 185. Подготовка. Глава 185. Подготовка. Через несколько часов Оливия завершила переход в мастера ауры. Когда она почувствовала мощную энергию внутри своего тела, она была на мгновение очарована. Ее физические показатели резко возросли всего за несколько часов. Она направила ауру к своим ногам, а затем подпрыгнула в воздух. К своему удивлению, ей удалось подпрыгнуть на высоту более 10 метров. До этого ее рекорд составлял 4 метра. После приземления Оливия внезапно поймала меч, который Эдвард бросил ей, а затем она начала тренироваться. Она была так быстро, что после взмаха меча можно было видеть ее изображение. Во время тренировки Оливия вспомнила последнюю тяжелую битву, в которой она участвовала. Это была битва с гомункулусом Слотом. Тогда ей пришлось прибегнуть к помощи своего брата, Изуми Кертиса, и своего мужа, чтобы одержать победу. Теперь же она могла отрубить ему голову одним взмахом меча. Сделав это, Оливия удовлетворенно улыбнулась. Она почувствовала себя сильной. Однако, повернув голову, она увидела, что все люди в комнате спокойно смотрят на нее. Оливия тут же успокоилась. Раньше она не могла этого почувствовать, но теперь она ощутила огромное количество ауры в телах всех этих людей. Кроме того, она чувствовала, что аура медленно увеличивается, а они ничего не делают. Она поняла, что это происходит потому, что мана в их ядрах автоматически соединяется с их жизненной силой. Так вот почему Эдвард хотел, чтобы я стала арканистом. Оливия была отчасти права. Одна из причин, по которой он хотел, чтобы у нее была мана, заключалась в том, чтобы ей было легче тренироваться. Другая причина заключалась в том, что аура все еще была новой и недостаточно развитой областью. Эдвард хотел, чтобы у нее была способность справляться с различными ситуациями, и магия идеально подходила для этого. По крайней мере, пока аура не получит дальнейшего развития. Зная, что в настоящее время она является самым слабым членом этого гарема, она тут же убрала удовлетворение, которое чувствовала. Впереди был долгий и трудный путь. Тем временем Эдвард кивнул. Он был доволен талантом Оливии как мастера ауры. Он мог предвидеть, что она будет большим подспорьем в его развитии. «Я дам тебе философский камень, сделанный из жизненной силы, так твоя аура будет расти быстрее. Когда ты станешь арканистом 5-го уровня ауры, ты сможешь соединить два камня. Один из маны, а другой из жизненной силы». Глаза Оливии загорелись, когда она услышала это. В последние несколько дней она изучала общие знания и информацию об империи. Поэтому она знала о пользе слияния с этими двумя ядрами. Эдвард посмотрел на Равину и сказал: «Ты занята какими-то проектами?» «Нет, у меня есть немного времени». «Тогда, пожалуйста, спроектируй для нее и для нас гравитационную комнату для тренировок». «Гравитационная комната? Ты хочешь использовать силу гравитации для тренировки тела, как в романах?» «Да, аура – это, по сути, вид энергии, которая тесно связана с физическим телом. Чем сильнее тело, тем больше ауры можно создать, и тем быстрее она укрепляет тело, превращаясь, таким образом, в петлю. Итак, гравитационная комната – отличный способ ускорить тренировку ауры». Равина кивнула в знак согласия. Создать такую вещь ей было довольно просто, ведь гравитационные чары уже существовали. Ей нужно лишь немного модифицировать их и провести несколько тестов. Что касается ее другого исследовательского проекта, то с новой магией Рана Аркана она могла предвидеть, что очень скоро добьется быстрого прогресса. Однако ей все еще требовалось время, чтобы изучить эту новую форму магии и овладеть ею. А пока она могла работать в гравитационной комнате. «А как насчет тебя? Работаешь над каким-нибудь проектом?» — спросил Эдвард у Гермионы. «Нет. После стабилизации магического ядра у меня нет ничего нового. В таком случае, у меня есть кое-что для тебя». Затем Эдвард показал ей предыдущее исследование, которое он и Равина провели по церемониальной магии Герпа, попросив Гермиону изучить его. «Ты можешь работать вместе с Беллой». Гермиона кивнула головой, прежде чем посмотреть на Беллатрису, мягко улыбнулась, слегка прищурив глаза. «Белла, я никогда не видела твоих исследований. Поэтому мне интересно, какие у тебя способности, Гринджер, ты хочешь что-то сказать? Если да, то говори прямо. Нет, мне просто любопытно. Если хочешь знать, над чем я работаю, спроси нашего мужа. Гермиона тихо фыркнула. Если Эдвард готов рассказать ей, неужели она должна спрашивать кого-то еще? Тем временем Эдвард сделал вид, что не слышит ни одного из этих двух споров. Он посмотрел на Оливию и спросил, «Ты хочешь, чтобы я объявил о твоем статусе до или после поступления на военную службу?» «Сделай это после», — ответила она. Оливия размышляла над этим вопросом уже довольно долго, но окончательно решила после прибытия в этот мир. «Хорошо, согласно тому, что сказала моя тетя, через год или два империя начнет свою первую межгалактическую войну. В это время ты можешь использовать свои силы, чтобы занять достойное положение и подготовить группу верных людей. Как только война начнется, я отправлю тебя в ее центр. Собери как можно больше заслуг, чтобы подняться по карьерной лестнице. Таким образом, когда ты станешь командующим императорским флотом и твой статус будет раскрыт, никто не сможет пожаловаться. У Эдварда были и другие планы на Оливию. Если ему удастся добраться до акашической записи, он сможет использовать ее для путешествий в другие миры, и в то время он сможет выбирать, в какой мир отправиться, а не быть случайным. Он планирует отправить Оливию во вселенную Звездного Пути, чтобы она училась в Академии Звездного Флота и узнала, как стать настоящим командиром. Если будет возможность, он отправит ее в разные вселенные, чтобы она научилась правильно руководить космическими флотами и вести межгалактические войны. А как насчет твоего брата и семьи? Они уже решили, что делать. Мой брат сказал, что не хочет снова идти в армию. Он устал от всех этих убийств. Моя сестра очень интересуется магией, поэтому она хочет пойти в школу. Что касается моих родителей, то они все еще находятся в периоде адаптации. Это нормально, они могут не торопиться. Что касается тебя, хорошо тренируйся, чтобы ты могла выделиться в армии и на предстоящей войне, ответил Эдвард. Кого-нибудь выбрали для этой войны? Спросила Равина. У нас есть несколько кандидатов, но пока ничего не определено. Мы должны убедиться, что противник достаточно силен, чтобы обучить наши войска, но не слишком силен, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В конце концов, это наша первая галактическая война. Хотя мы провели множество теорий и практических занятий в виртуальном мире, реального опыта у нас ноль. Равина кивнула головой, прежде чем спросить его, а что насчет тебя, что ты собираешься делать? Я собираюсь взять небольшой отпуск и дождаться симпозиума. Кто хочет сопровождать меня? После этих слов в комнате на мгновение стало тихо, а затем Равина исчезла. Она отправилась строить гравитационную комнату. Гермиона и Беллатриса ушли, чтобы начать свой новый проект. Полумна отправилась бороться с драконом. Оливия не хотела терять время и отправилась тренироваться. Таким образом, только Флёр осталась сопровождать Эдварда, который, увидев это, громко вздохнул. Он знал, почему все они так себя ведут. Хотя они приняли тот факт, что он был бабником, это не значит, что они не будут жаловаться или показывать свое недовольство тем или иным способом. Единственное, кто более приемлет его манеру поведения, это Флёр, скорее всего, из-за ее французского происхождения. В первые дни Беллатриса была более понятливой, однако в последнее время она стала относиться к нему немного собственнически. С улыбкой на лице Эдвард проводил Флёр. Глава 186. Энтузиазм. Глава 186. Энтузиазм. Быстро прошла неделя, затем все люди в империи получили сообщение. Великая библиотека арканов была обновлена. Сначала люди не придали особого значения такому сообщению, пока не проверили, что было добавлено. Затем по всей империи прокатился мощный всплеск волнения, от Земли до всех других планет Солнечной системы. Больше всего этому обновлению радовались волшебники 3-го уровня. В течение многих лет многие из них прорывались через третий ограничитель, однако они не могли найти путь вперед. Теперь они увидели способы стать магами 4 и 5 уровней всего за один день, не говоря уже о недавно созданной рунной магии. Исходя из описания, многие люди могли предположить, что эта новая система принесет империи новую эру быстрого развития, когда дело дойдет до магии или магтехнологий. Вторыми, кто был взволнован, были маги. Отныне они больше не будут уступать волшебникам. Согласно последним законам, отныне все они будут арканистами. Это улучшение коснулось не только волшебников и магов, но и всех аспектов империи. Рыцарь, волшебник и восточный боевой маг были в восторге от понятия мастера ауры и могли наблюдать стремительное развитие своей карьеры. Новые методы зачарования, созданные Эдвардом, принесут огромную пользу магам империи. Магическое оружие, созданное в будущем, будет более универсальным и мощным. Им не терпится сотворить множество магических чудес с помощью этих методов. Другой группой людей, которые были действительно взволнованы, были обычные ученые и инженеры. Хотя они имели высокий статус в империи, поскольку ученые пользовались большим уважением, это не меняло того факта, что они были обычными людьми. Некоторые из них были генетически усовершенствованы, но не все из них смогли пережить этот процесс, поскольку он довольно суров, а технология не до конца разработана. Однако теперь у них появилась надежда стать необычными. Алхимия врат основана на научных принципах, которые управляют миром. Поэтому, пока они будут проходить процесс создания своих врат истины, обладая знаниями, они будут иметь большое преимущество. Единственное, о чем стоит беспокоиться, это о том, есть ли у них талант управлять энергией. Однако даже если нет, то после упорной работы и учебы они все равно смогут выполнять базовую трансмутацию. Генетики империи также были довольны, увидев все знания жизненного кода, которые Эдвард собрал, изучая тела обычных людей в мире стального алхимика и химер. Некоторые из них даже имели доступ к жизненному коду истины и могли попросить разрешения изучить такую форму жизни. Из всех людей больше всего обрадовались инженеры-магетики. Поскольку они объединяют технологию и магию, они могут извлечь выгоду как из новой магической системы, так и из алхимии врат. Поэтому, после выхода нового обновления, бесчисленное множество людей начали использовать свои монеты Аркана, чтобы обменять их на знания в библиотеке. Многие люди, которые были эгоистичны и не хотели обменивать свои исследования, не имели другого выбора, кроме как сделать это. Они знали, что если будут медлить, то их сверстники обменяются раньше них и станут более могущественными, чем они. Одна вещь, которая застала многих врасплох, произошла после того, как они захотели купить информацию о том, как стать арканистом 5 уровня. Они получили уведомление, что эта информация будет опубликована через 3 месяца после симпозиума, организованного императором. Если они хотят принять участие и получить большое количество заслуг, они должны показать свои способности. За 3 месяца они должны освоить алхимию врат и магию рун. Наконец, они должны представить видеозапись своего мастерства в алхимии врат вместе с теоретической статьей. После оценки будет выбран лучший из них. Многие из старших арканистов помнили первый симпозиум, который организовал император. Это было еще до создания империи. В то время многие из нынешних могущественных волшебников быстро выросли в силе и статусе после того, как научились у императора на том симпозиуме. Поэтому многие люди были взволнованы и начали готовиться. Они использовали свой высокоуровневый доступ, чтобы использовать расширение восприятия в Скайните, чтобы у них было больше времени для изучения этих 2 областей. Академия Сити, школа магии Боунс Адванс, в кабинете директора. Флитвик только что закончил разговор с Эдвардом и вздохнул с облегчением. Он беспокоился, что его любимый ученик не выдаст метод получения 5-го уровня как способ дальнейшего контроля над империей. К счастью, ему не пришлось об этом беспокоиться. Причина задержки заключалась в том, чтобы мотивировать людей работать усерднее, а также в том, что разрушительная сила уровня 5 была слишком велика и требовала какой-то формы контроля или сдерживания. Цель симпозиума – рассмотреть эту ситуацию и справиться с ней. Тем временем, в башне мастера не так далеко от школы, Лили посмотрела на своего сына и спросила, как дела? «После 6 месяцев тренировок я едва могу сделать свои заклинания мгновенными», — ответил Гарри. «В отличие от многих людей, которым пришлось ждать, чтобы получить доступ к новому обновлению, его мать предоставила его ему более 2 недель назад. Используя разбавление восприятия, он тренировался без остановки. 6 месяцев, это показывает, что твой талант необыкновенен. Я в замешательстве. Не лучше ли было бы просто позволить магическому кругу оставаться внутри измерения души и использовать его по мере необходимости? Все эти тренировки кажутся ненужными». Лили покачала головой. «Ты смотришь только на выгоду, не замечая обратной стороны. Скажи мне, как долго магический круг может оставаться в твоем измерении души? Должно пройти около месяца, для тебя, возможно, но для некоторых людей – всего несколько дней. Итак, сколько кругов может оставаться внутри? Гарри был не глуп. Подумав над этими вопросами, он сразу понял суть проблемы. Гравировка магических кругов внутри измерения души означала, что у каждого арканиста будет много мгновенных заклинаний, однако у каждого человека они будут разные, в зависимости от размера измерения. После использования этих заклинаний, если человек не обучен создавать мгновенные заклинания самостоятельно, он будет бессилен, точнее ослабленным, поскольку он может использовать другие виды магии, такие как колдовство или драконий язык, не говоря уже о том, что после использования или по истечении срока действия, каждому магическому кругу требуется время, чтобы медленно выгравироваться снова. Ты понимаешь, с этого момента между арканистами образуется еще одна форма разделения, обычные и элитные. Люди, которые не могут самостоятельно использовать мгновенные заклинания, будут считаться обычными арканистами. Именно по этой причине я призываю тебя так усердно тренироваться. Гарри кивнул головой, но вдруг услышал звук препирательств двух людей. Он поднял голову и увидел Снейпа и его отца, которые шли, глядя друг на друга. Глава 187. Динамика семьи Поттеров. Джеймс Поттер был в ярости. 5 лет назад он был воскрешен своей женой. Он думал, что у него появился второй шанс на жизнь, чтобы снова быть со своей семьей и друзьями. К сожалению, все пошло не так, как он планировал. Во-первых, мир изменился до неузнаваемости. После воскрешения ему было трудно адаптироваться ко многим современным понятиям и идеям. Хотя в его сознание была вживлена информация, позволяющая справиться с этой проблемой, адаптироваться в культурном плане все равно было непросто. Например, он привык писать письма и отправлять их своим, но теперь эта форма общения вышла из употребления, и лишь некоторые упрямые и старомодные волшебники все еще пользуются ею. Другим аспектом, к которому ему было трудно приспособиться, была смена друзей и семьи. Сначала он узнал, что Ред Тай или Питер Петтигрю предали его и стали причиной его смерти. Затем появились другие. Люпин больше не страдает от ликантропии, имеет семью и является уважаемым профессором в Хогвартсе. Джеймс был рад за него, только немного скучал потому, что они не могли так часто проводить время вместе, так как он теперь всегда занят. Что касается Сириуса, то он изменился больше всех. Он был частью имперского флота, проходя подготовку в качестве скаута. Скоро его отправят на разные планеты нашей галактики, чтобы он собирал информацию для империи. С нынешними технологиями им будет довольно легко общаться на расстоянии световых лет. Однако Сириус будет постоянно подвергаться опасности в зависимости от того, на какую планету его пошлют, где у него будет время поговорить с ним. Сейчас он больше беспокоился о том, переживет ли его друг эти экспедиции. Он думал о том, чтобы убедить его не ехать. Однако он вспомнил, что его друг – Гриффиндорец. Он жаждет храбрости и приключений. К счастью, у Сириуса было еще несколько лет до отправки в армию, так что у них еще много времени вместе. Конечно, из всех перемен больше всего Джеймса огорчила его семья. Его сын уже вырос, у него есть жена и собственные дети. Он сожалел, что у него не было возможности увидеть, как он растет. Однако, учитывая обстоятельства его смерти, он был только рад, что Гарри нашелся и у него было в какой-то степени счастливое и нормальное детство. А вот дальше начались настоящие проблемы. Один из тех, кто служил отцом для Гарри в период его взросления, оказался его заклятым врагом, Северусом Снейпом. Вдобавок ко всему, он обнаружил, что из-за того, сколько времени прошло, у его жены сложились странные отношения с его врагом. Поэтому после воскрешения он был в ярости и хотел бросить вызов Снейпу. Ему это не удалось. Тогда он был всего лишь учеником 0-го уровня, который даже не преодолел свой первый ограничитель. Как он мог быть противником Снейпа? Престыженный, Джеймс связался со своим другом, чтобы устроить погром против своего старого школьного соперника. Хотя Сириус был только за драму, Люпин пытался убедить его забыть о прошлом и вести себя соответственно своему возрасту. Джеймс не хотел этого. В конце концов, Люпин тоже был убежден и последовал за ними. Результат – они все равно потерпели неудачу. Хотя они и не проиграли, но и не выиграли. Именно тогда его жена рассказала ему, что Снейп является одним из самых доверенных лиц Императора Арканы и имеет доступ к лучшим ресурсам Империи. Единственная причина, по которой у них троих был хоть какой-то шанс, заключалась в том, что Снейп выбрал более высокую дорогу и не поставил их в неловкое положение. Придя к такому пониманию, Джеймс Поттер решил углубиться в магическое искусство и увеличить свою силу. Он хотел сам справиться со Снейпом. К сожалению, через 5 лет, при поддержке жены, он преодолел только 2-й ограничитель и стал 2-м уровнем. Это было довольно быстро и свидетельствовало о его таланте. Увеличить количество маны и стать уровнем 3 очень просто с ресурсами империи. Настоящая проблема заключается в том, чтобы иметь душу, достаточно сильную, чтобы управлять маной. Для этого необходимо углубленное изучение заклинаний или эксперименты с магией. Для этого нужно получить много знаний. К сожалению, Джеймс, как и его сын, больше любит сражаться и использовать магию, чем учиться. Поэтому он так и застрял на 2-м уровне. Поначалу он не обращал внимания на свой прогресс, так как знал, что Снейп всего на 1 ограничитель выше его самого. Однако 2 недели назад он узнал, что Снейп скоро станет уровнем 4, а через несколько лет даже уровнем 5. Таким образом, расстояние между ними увеличилось. Наблюдая за тем, как эти двое входят в комнату с мечами на изготовку, готовые сражаться в любой момент, Лили облегченно вздохнула. Она была в замешательстве, что делать. Как члену иллюминатов, ей приходится проводить много времени со Снейпом. Более того, они могут обсуждать многие секреты, которыми она не может поделиться со своим мужем из-за его низкого уровня. С годами она заметила, что эти секреты начали вносить разлад в отношения с Джеймсом. Хотя она пыталась объяснить ему ситуацию, и он, казалось, понимал и принимал ее, отчуждение все равно оставалось, хотя и в меньшей степени. Кроме того, Лили осознает, что в будущем ей, возможно, придется отправиться в другие миры вместе со Снейпом и другими членами клуба. К тому времени ей придется покинуть дом на долгие годы и провести с ним 100 лет. К этому времени ситуация станет еще более сложной. Размышляя над этими вопросами, Лили вдруг вспомнила, как в последний раз встретила Молли Уизли и пожаловалась ей на свое положение. Молли посмотрела на нее с прямым лицом и ответила: «Почему ты должен выбирать? Полигамия не только легальна в империи, но и нормализована. Так что выбирай обоих в мужья». Лили была шокирована этими словами, так как никогда не задумывалась об этом. Несмотря на многие изменения, произошедшие за эти годы, некоторые элементы ее мышления не изменились со старых времен. Поэтому она никогда не рассматривала такой подход. Поэтому, как только Молли сказала это, она быстро отвергла такой подход. К сожалению, с тех пор, как она сказала ей это, Лили не может выбросить эту мысль из головы. Войдя в комнату, Снейп улыбнулся Лили. С годами он старался стать менее мрачным и даже тренировал свою улыбку. Хотя на нем все еще была черная магическая мантия, она не выглядела такой мрачной, как его предыдущая, поскольку была украшена магическими узорами. У него даже был значок на одежде, который показывал его статус мастера башни и гроссмейстера зелий. «Ты подготовила свою диссертацию для симпозиума, хочешь поработать над ней вместе? Если она и будет работать с кем-то, то это буду я», — ответил Джеймс. Однако Снейп лишь бросил на него взгляд и проигнорировал его. Джеймс был знаком с этим взглядом. Это был взгляд идиота, подразумевающий, что он недостаточно хорош, чтобы работать на их уровне. Лили посмотрела на них двоих, внутренне вздохнула и задумалась, что же ей делать. Глава 188. Качество. Глава 188. Качество. 3 месяца быстро пролетели, и настало время симпозиума. Все желающие принять участие в симпозиуме были отобраны Морганом и Эдвардом на основании их заявок. Среди избранных были самые разные люди, от арканистов до инженеров, магтехников и обычных ученых. Другими словами, элита империи была собрана вместе, чтобы разобраться с предстоящей проблемой. Местом проведения мероприятия был выбран город Академии. Безопасность была резко усилена, так как были задействованы имперские гвардейцы, а также отряд «Призрак», тайно охранявший место проведения мероприятия. В конце концов, люди, присутствующие на этом мероприятии, считались элитой империи. Если бы с ними что-то случилось, это стало бы большим ударом для всей нации в целом. В 3 часа дня все пришедшие вошли в комнату, где стоял большой круглый стол. Его Величество сидел вместе с несколькими членами королевской семьи. Участники увидели на стульях таблички с именами и заняли свои места. Наконец, собрание началось. «Я знаю, что большинство из вас здесь ради знаний 5-го уровня, и поскольку это собрание касается и этой темы, давайте начнем с нее», — сказал Эдуард. Многие люди действительно пришли по этой причине. За последние 3 месяца многие люди достигли 4-го уровня, укрепив свои тела, чтобы противостоять сжатой мане. Когда же речь зашла о дальнейших действиях, многие были слегка озадачены. Из информации, которую они знали, следовало, что если они выгравируют на своих ядрах чары расширения и увеличат количество маны, то в конечном итоге смогут достичь 5-го уровня. Даже если кто-то не сжижал свою ману, он все равно мог достичь 5-го уровня, увеличив количество маны в своем ядре. Поэтому арканисты задались вопросом, каким еще способом можно достичь 5-го уровня. Вскоре люди начали предполагать, что император изобрел способ кристаллизации маны. В конце концов, уже есть пример философских камней. Они также быстро поняли преимущество этого метода. Независимо от того, проходит ли арканист через процесс сжижения или кристаллизации, количество маны в его теле не меняется. Оно по-прежнему в 100 раз больше, чем у взрослого мага, что также является пределом после 3-го ограничителя. Главное отличие заключается в том, что качество маны как энергии радикально изменилось, сделав ее более мощной или разрушительной. Вместимость их магического ядра не изменилась, поэтому им легче его заполнить. Однако если они решат использовать чары расширения и расширить емкость своего ядра, то, согласно расчетам, количество маны, необходимое для достижения 4-го уровня, как минимум в 1000 раз больше, чем у взрослого мага. 10-кратное увеличение, и это по самым скромным подсчетам. Человеку с талантом 5-го уровня, а это самый высокий уровень, потребуется от 160 до 200 лет, чтобы достичь 4-го уровня путем обычных тренировок и медитаций. С помощью зелья и других ресурсов этот процесс можно сократить на несколько десятилетий. Что касается 5-го уровня, то расчеты исчисляются сотнями лет, если не тысячами. Однако метод сжижения маны резко сокращает время, необходимое для повышения, до месяцев и нескольких лет. Конечно, в связи с этим необходимы и другие требования. Во-первых, тело должно быть определенного уровня, чтобы продвижение было успешным. К счастью, император всегда подчеркивал, что все волшебники и маги должны иметь крепкие тела и знать самооборону на случай, если их магия не сработает. Кроме того, для ускорения процесса была изобретена аура. Еще одним условием для продвижения была душа. Без достаточно сильной души практически невозможно контролировать жидкую ману. Таким образом, в будущем только действительно талантливые и трудолюбивые смогут стать арканистами 4 и 5 уровня через процесс сжижения и кристаллизации. Сказав эти слова, Эдвард отправил файл с дополнительной информацией о 5-м уровне и процедурах продвижения. Конечно, фактический метод пока не разглашался. Затем в центре комнаты появился большой голографический экран. На нем было показано видео, на котором Эдвард использовал масштабное заклинание для уничтожения континента Азия. Вслед за этим было показано еще несколько человек, уничтожающих другие континенты. Эти люди были заключенными камеры смертников, над которыми Эдвард проводил эксперименты еще в мире стального алхимика, чтобы собрать данные о 5-м уровне. Как вы видите, разрушительная сила 5-го уровня слишком велика, чтобы ее игнорировать, не говоря уже о более высоких уровнях, спокойно сказал Эдвард. Поэтому необходимо ввести несколько ограничений, чтобы обеспечить безопасность каждого жителя империи. Хотя многие уже ожидали этого, когда библиотека была обновлена, несколько человек все же были недовольны. Однако они молчали и не показывали никаких отклонений на своих лицах. Первое правило, и самое очевидное, арканисты 5 уровня не могут использовать заклинания с большой областью действия. Согласно законам империи, никто не должен использовать опасные заклинания на публике. Во-вторых, каждый человек 5-го уровня должен быть зарегистрирован и иметь публичные записи о своем уровне. Сокрытие своей силы будет считаться нарушением закона и повлечет за собой наказание. Суровость наказания может варьироваться от тюремного заключения до мгновенной казни. На этот раз несколько человек не смогли удержать свои черты лица под контролем. Однако Эдвард проигнорировал их и продолжил. В-третьих, после продвижения, каждый арканист 5-го уровня должен пройти психологическую экспертизу. Когда люди обретают силу, на их разум легко повлиять. Мы должны принять меры предосторожности по этому поводу. В-четвертых, Эдвард перечислил еще несколько десятков правил. В результате многие люди были недовольны. Закончив, он сделал паузу на 5 минут, чтобы дать людям возможность переварить его слова. Теперь я понимаю, что многие из вас недовольны строгими правилами, поэтому у меня есть два выхода для всех вас. Первый, согласно закону империи, победить на дуэли и стать новым императором Аркан. Таким образом, вы сможете создавать правила, а не следовать им. Многие люди потеряли дар речи, услышав это, забыв о том, что император является первопроходцем пути арканиста и первым человеком в империи, ставшим пятым уровнем. Эти люди только что узнали, что среди 5-го уровня есть еще одна классификация. Самый низкий уровень – это люди, которые только увеличивают свою ману, чтобы стать уровнем 5. Эти люди считаются самыми слабыми и классифицируются как бронзовые арканисты 5-го уровня. Уровнем выше находятся люди, которые смогли разжижить свою ману до уровня 4, но не смогли кристаллизовать свою ману до уровня 5. Затем они увеличивают свою жидкую ману до уровня 5-го уровня. Их относят к классу железа. Арканисты серебряного ранга 5-го уровня – это люди, которые кристаллизовали свою ману. Золотые классы – это люди, которые после кристаллизации маны слились с малым философским камнем, сделанным из эмоций. Плантинумы 5-го уровня – это арканисты, которые слились с большим философским камнем из душ. Это наивысший класс, показанный этим людям. Однако, как бы они ни были умны, они ни на секунду не верят, что не было более высокого ранга, который император оставил для себя и других членов королевской семьи. Это вполне логично, поскольку королевская семья хотела бы обеспечить свой контроль над империей. Каким бы щедрым и открытым ни был император, он все равно остается правителем. Он должен обеспечивать свою власть. Глава 189. Проект Пангея и. Глава 189. Проект Пангея и. Эдвард сделал паузу на несколько секунд, прежде чем продолжить. Второй вариант – покинуть империю. Со всеми вашими финансовыми возможностями, должно быть возможно купить космический корабль со сверхсветовой технологией. Вселенная огромна, с вашими способностями вы должны быть в состоянии чего-то достичь. Как император, я могу дать вам слово, что империя не будет преследовать вас, если вы решите покинуть ее, если только вы не будете напрямую нападать на нас или наши интересы. Однако, он снова сделал паузу, на этот раз гораздо более продолжительную. Напряжение в комнате стало настолько сильным, что было почти осязаемым. Согласно контракту, который вы все подписали, если вы решите уйти, вся секретная информация или знания об империи будут автоматически удалены из вашего сознания. Конечно, у вас есть время до перехода на 5-й уровень, чтобы принять решение. До того, как вы сделаете это и подпишете необходимый контракт, знания о кристаллизации маны останутся в секрете. Услышав слова Эдварда, многие поняли их тонкий смысл. Если кто-то решил уйти, достигнув 4-го уровня, со своей жидкой маной, он все равно будет считаться элитой или иметь какое-то преимущество во вселенной. Это можно считать прощальным подарком императора за все их заслуги перед империей. Однако эти люди не смогут поделиться этими знаниями с другими людьми, и у них не будет возможности получить доступ к методу кристаллизации. Таким образом, если они хотят стать 5-м уровнем, они могут стать только 5-м железным уровнем. Кто не хочет стать более могущественным? По сути, это открытый заговор императора. Если кто-то хочет стать ведущей фигурой вселенной в будущем, он должен не только следовать законам империи, но и проявлять определенный уровень доверия к императору. Кроме того, раз уж император смог придумать такой волшебный способ сократить время достижения высоких уровней, почему он не может сделать это снова? Из системы уровней в библиотеке арканисты знали, что 6-кратный уровень, планетарный, 7-кратный, звездный, а 8-кратный, уровень солнечной системы. Переход от уровня 7 к уровню 8 поистине огромен. Чтобы уничтожить звезду или целую солнечную систему, требовалось огромное количество маны. Они могли представить, сколько времени им потребуется, чтобы собрать такую ману. И возможно ли это вообще при их продолжительности жизни? А тут еще и переход с 8-го уровня на 9-кратный уровень галактики. Сколько маны для этого потребуется? Поскольку кристаллизованная мана – это сублимированная или более высокая форма маны, требование к количеству значительно снижается. То же самое касается и жидкой маны. Однако даже в этом случае количество времени, необходимое для достижения этих уровней, может исчисляться тысячами, десятью тысячами или даже сотней тысяч лет. Когда дело дошло до этой проблемы, Эдвард тоже заметил это. Однако, в отличие от этих людей, у него уже были некоторые основные идеи, как решить эту проблему. Хорошо, давайте начнем с симпозиума. Это первый проект, над которым мы будем работать сегодня. Всем присутствующим был разослан файл. Прочитав его, они начали рассматривать его и обсуждать, как его реализовать. В конце концов, они получат много баллов Аркана, когда все будет сделано. Через два дня все было рассчитано и спланировано. Затем люди разделились на две группы. Одна группа начала строить храмы в определенных местах на каждом континенте. Для строительства храмов были привлечены многие алхимики, которые доказали, что прекрасно владеют чарами. Что касается второй группы, то они были разделены на 8 частей, каждая из которых отправилась на один континент. Что касается последней, то она была самой большой из всех, поскольку их отправили на множество разбросанных островов. Прибыв на место, эти люди использовали заклинание выкапывания, чтобы вырыть глубокий подземный ход и построить большой круг трансмутации, который охватит весь континент. В помощь этим арканистам было отправлено множество големов, предназначенных для рытья и добычи полезных ископаемых, чтобы ускорить процесс. Через две недели круг трансмутации размером с континент был закончен. Затем многие арканисты 4-го уровня, которые оказались очень сведущими в алхимии врат, подключились к энергии Земли, водной энергии океана и даже мане Лейлинии. Эти люди активировали круг трансмутации. Наконец, каждый из разрозненных континентов начал двигаться навстречу друг другу. Они начали формировать единое целое. Они начали формировать Пангею. Паря в воздухе, Эдвард наблюдал за всем происходящим, следя за тем, чтобы ничего не пошло не так. По мере того, как континенты и маленькие острова сближались друг с другом, люди, живущие на них, не ощущали ничего, кроме легкого сотрясения при первом движении континентов. Трансмутационный круг был создан не только для перемещения континентов, но и для обеспечения безопасности и стабильности людей и инфраструктуры на вершине. Конечно, людей все равно предупреждали о предстоящих изменениях. Когда процесс подходил к завершающей фазе согласования, Эдварду внезапно позвонили. «Сэр, похоже, атланты хотят вмешаться в наши планы». Эдвард кивнул голографическому изображению перед собой, а затем взглянул на море. Его глаза, казалось, проникали на бесчисленные расстояния, когда он увидел под водой большой город. Город был размером примерно с Северную Америку и был окружен щитом. Внутри него в гармонии жили бесчисленные люди с преимущественно голубыми волосами. Большинство из них выглядели как люди, а остальные были русалками с рыбьими хвостами. Независимо от внешнего вида, все они могли дышать под водой и были весьма сильны в магии воды. Эдвард поднял руку, чтобы произнести заклинание. Световая пушка. Перед ним мгновенно возник магический круг, а затем он выстрелил мощным белым светом. Свет быстро распространился на глубину более нескольких сотен тысяч метров под водой, прежде чем попасть в город. Свет ударил в щит, вызвав сильное землетрясение во всем городе. Многие люди запаниковали, но, увидев защищающий их щит, успокоились. К сожалению, это успокоение длилось недолго, так как на щите начали появляться трещины. Любой мог сказать, что это надолго. Королевский Атлантис быстро приступил к процедурам по исправлению ситуации. Однако, прежде чем они успели начать действовать, белый свет исчез. Тем временем Эдвард, который намеренно прекратил свою атаку, ждал. Через несколько минут рядом с ним появилась русалка с кристаллом в руках. Кристалл на мгновение засветился, и из него появилось голубое голографическое изображение человека на троне в золотых доспехах, держащего трезубец. Любой, кто увидел бы его, подумал бы, что это воплощение греческого бога Посейдона. Император Арканов, что это значит? Это я должен спросить тебя, царь Нидах, почему ты вмешиваешься в дела нашей империи? Как только эти два правителя встретились, они уже готовы достать свои мечи. Глава 190. Проект Пангея, 2. Глава 190. Проект Пангея, 2. Король Нидах был удивлен, хотя на его лице это никак не отразилось. Королевская семья только что решила предпринять действия против империи Аркан, но уже получила известие. Это могло означать только то, что в высшие эшелоны власти их королевства проникли. Это привело его в ярость и беспокойство одновременно. Однако в сложившейся ситуации он не мог проявить свои эмоции. «О чем ты говоришь? Королевство Атлантида ничего не сделало, но вы напали на нас. Мне все равно, если вы хотите отрицать свою вину», — спокойно ответил Эдвард. «Мое нападение сейчас было лишь предупреждением. В следующий раз я пошлю свою армаду, чтобы сломать ваш щит и уничтожить ваше королевство. К тому времени даже твой драгоценный морской бог не сможет тебя спасти». Рука царя Недаха на троне сжала гарду, образовав на металле вмятину. Он хотел закричать и зарычать, но не осмелился. В прошлом он боялся технологии Империи Аркан, но не людей. Но сейчас он видел, как император использовал одно заклинание и почти уничтожил их щит. В прошлом такое было бы невозможно. Точнее, 5 лет назад это было бы невозможно. Как его сила могла так сильно возрасти всего за 5 лет? Подумал король. Хотя он и хотел это узнать, в настоящее время не было никакой возможности. Поэтому он холодно фыркнул и закончил разговор. Затем русалка, державшая кристалл, быстро уплыла под воду, боясь, что император Аркарна обрушит на нее свой гнев. Она была всего лишь посланницей, поэтому не хотела умирать без причины. Эдвард проигнорировал короля атлантов. Когда он впервые обнаружил город Атлантиду, он был очень взволнован и даже послал кого-то с дипломатической миссией. Однако реакция этих людей была весьма высокомерной, и они даже ранили его посланника. Он понял менталитет этих людей. Они ненавидели маглов за загрязнение океана. Однако, как ни странно, они не вмешивались. Что касается магических сторон, то они презирали их за слабость и отсталость. Поэтому они никогда не взаимодействовали и не вмешивались. На протяжении многих лет он пытался наладить дипломатические отношения с королевством Атлантида, чтобы обмениваться знаниями и ресурсами. Но он получал такое же отношение. Поэтому он прекратил попытки. Он подготовил мощный флот и создал специальные космические корабли, предназначенные как для морских, так и для космических сражений. Вооружил их мощным оружием и разместил под водой. В многочисленных мелких конфликтах между двумя народами всегда страдали атланты. Единственная причина, по которой Эдвард был терпелив с ними до сих пор, заключалась в том, что он знал, что Атлантида существует во многих вселенных, поэтому он боялся, что у какого-нибудь могущественного существа возникнут проблемы, если он уничтожит эту. Кроме того, у них может быть оружие с силой уровня 5 или 6. Однако после возвращения и разговора с Мерлином у него больше не было этого страха. Но он все равно не будет враждовать с королевством. В конце концов, он не хотел во всем полагаться на Мерлина. Тем не менее, в отношениях с ними он все равно будет действовать более агрессивно. Отослав короля Недаха, Эдвард сосредоточился на поставленной задаче. Под его руководством все континенты и разбросанные острова почти идеально подошли друг к другу. Что касается недостающих промежутков, то с помощью алхимии эти участки земли были выращены так, что все идеально подошло друг к другу. «А?» – пробормотал Эдвард, заметив кое-что. Он использовал заклинание для сканирования континента Пангея и кое-что обнаружил. После того, как все узлы и линии были соединены в единое целое, процесс их активации внезапно ускорился. Раньше, после посадки деревьев маны, им требовались 1000 лет, чтобы активироваться самостоятельно. Но теперь время, необходимое для этого, резко сократилось. «Почему так?» – пробормотал Эдвард. Насколько он знал, на других планетах Солнечной системы тоже были узлы и линии, и они были связаны между собой. Тем не менее, они все еще были не активированы. Эдвард взмахнул рукой и произнес заклинание клонирования. На короткое мгновение рядом с ним появилась другая версия его самого, а затем исчезла. Через несколько минут клон снова появился рядом с ним. Как вы и предполагали, другие узлы и линии на других планетах также начали активироваться. Эдвард кивнул головой, глядя на карту перед собой. Он выглядел рассеянным. На карте был изображен континент Пангея. Однако в разных местах на этой карте были отметки. Это были различные древние памятники, известные в мире. Эдвард сосредоточился на пирамидах, расположенных в Египте, Перу, Мексике, Судане и других странах. Он смог увидеть закономерность, нарисовав расположение этих пирамид на карте. Она была похожа на круг трансмутации размером с континент, который он ранее использовал для перемещения континентов. Единственное отличие заключалось в том, что этот узор не был кругом, а больше походил на древние руны, пробормотал он. Однако он не мог найти в своих воспоминаниях ничего, что соответствовало бы этому рисунку. Однако он догадывался о причине внезапной активации узлов лей-линий. Он догадался, что некоторые древние цивилизации, такие как майя, египтяне и месопотамцы, могли создать некую магическую церемонию с использованием всего мира для повторной активации узлов лей-линий. Однако, учитывая, как далеко друг от друга существовали эти цивилизации в истории, Как они могли так хорошо работать вместе, если только кто-то не руководил ими истине, Герпа, пробормотал Эдвард. Ну, этот парень действительно много работал, не так ли? Теперь вопрос в том, почему он остановился, почему он не продолжил свой план. Эдвард тряхнул головой, чтобы прогнать эти отвлекающие мысли из головы. Он был занят, и сейчас у него не было на это времени. Поэтому, поручив Моргане изучить карту и придумать объяснение, он вернулся к текущей задаче. Как только континенты были соединены вместе, настала очередь Эдварда действовать. Он приземлился в пустынном месте. Затем на вершине континента появились массивные врата истины, на которых были выгравированы бесчисленные руны. Это были врата, которые использовали все нынешние алхимики врат, чтобы создать свои врата истины внутри своего измерения души. Более того, жители империи, желающие иметь свои собственные врата истины, также должны будут использовать их. Как только врата материализовались, Эдвард закрыл глаза и начал ощущать землю под ногами. Сначала он почувствовал под собой различные энергии. Он чувствовал, как планета дышит через все деревья, выделяя кислород для жизни людей. Когда он погрузился глубже, он почувствовал некую форму сознания. Это сознание было огромным по сравнению с ним, но, похоже, не обладало большим интеллектом. Это была воля планеты. Одна вещь, которая восхищала Эдварда из вселенной стального алхимика, заключалась в том, что весь мир был живым существом с мыслями и сознанием. На самой планете даже были врата истины, которые отец открыл во время дня обетованного. Поэтому он досконально изучил этот феномен. Теперь результат этого изучения пригодится в данной ситуации. Глава 191. Проект Пангея, 3. Глава 191. Проект Пангея, 3. Войдя в контакт с сознанием планеты Земля, Эдвард почувствовал, что оно пытается что-то сказать или передать какое-то сообщение. Однако понять его было слишком сложно. Поэтому он глубоко сосредоточился, прежде чем услышать. «СП, спасибо тебе». «Спасибо». Поразмыслив мгновение, он понял причину. До создания империи планета медленно шла к разрушению. Массовое загрязнение, изменение климата, глобальное потепление, вырубка лесов и вымирание животных – вот краткий список того, что делали с планетой как маглы, так и волшебники. Однако, придя к власти, он решил многие из этих проблем. Благодаря использованию маны в качестве чистой энергии, многие проблемы, такие как загрязнение воздуха, были решены. Магия использовалась для очистки уже поврежденной окружающей среды, были приняты строгие законы об охоте как на обычных, так и на магических животных. По всему миру были высажены деревья, в частности, недавно появилось дерево маны. Благодаря всем этим изменениям экология планеты изменилась к лучшему. Хотя она не идеальна, так как все еще есть некоторые проблемы, в целом все выглядит лучше, чем раньше. Поэтому Эдвард улыбнулся и ответил, ни за что. Сказав это, он продолжил говорить Гае, это очевидное имя, которое он решил дать воле планеты, о своем намерении. После того, как она согласилась, он соединил ее сознание с массивными вратами истины в небе. Внутри врат находилось большое измерение. Однако, в отличие от истины, Эдвард не стал помещать в это измерение знания. Вместо этого он поместил внутрь еще один из главных серверов Морганы. Это было сделано для того, чтобы он мог использовать силу Гаи для контроля и управления тектонической энергией, водной энергией, импульсом дракона и даже маной в узлах лей-линий. В предыдущем мире Эдвард видел, насколько опасными могут быть эксперименты алхимиков. В будущем каждый человек в империи сможет стать алхимиком врат. В мире стального алхимика имели доступ к научным знаниям во время Первой и Второй мировых войн. Для сравнения, жители империи имеют доступ к знаниям, на сотни лет превосходящим их по уровню развития. Поэтому Эдвард мог представить, какие катастрофические вещи могут создать некоторые люди. Поэтому он готовился заранее. Например, трансмутация человека под силу только самым элитным алхимикам в предыдущем мире. Однако в империи даже ученик средней школы, имеющий достаточно знаний о человеческом теле и ДНК, мог воссоздать идеальное человеческое тело. Таким образом, Эдвард мог предвидеть, сколько людей попытаются вернуть к жизни своих ушедших близких. Создать тело несложно для большинства людей. Единственная проблема – это душа. Пока что Эдвард понял, что только воскрешающий камень может успешно вызывать души из загробного мира. Даже если он создает нужное заклинание, оно всегда проваливается, скорее всего, из-за герпа. Поэтому он не беспокоится об этом. Его беспокоит то, что Герпа использовал эту возможность, чтобы приворожить людей, чтобы они выполняли его приказы, чтобы использовать их эмоциональное расстройство и печаль, чтобы настроить их против империи, так же, как он сделал это со многими алхимиками против истины. Поэтому он создал этот сервер и врата истины, чтобы Моргана и Гея могли следить за этими секретными алхимическими экспериментами, и, когда нужно, полностью лишал этих людей источника энергии, а значит и алхимии, точно так же, как отец поступил с алхимиком Аместриса. Когда все было готово, Эдвард проверил сервер, чтобы убедиться, что все работает гладко. Затем он сосредоточился на втором аспекте проекта Пангея. После воссоздания континента Пангея одна из главных проблем, которая будет мучить живущих на нем людей, связана с климатом. Люди из разных частей экватора привыкли к разным типам климата или погоды. Люди легко адаптируются, поэтому со временем это не будет представлять особой проблемы. Однако такие места, как Антарктида, представляют собой проблему. «Храмы уже построены?» – спросил Эдвард. «Да, Ваше Величество, тогда активируйте чары». Вскоре после произнесения этих слов планета слегка задрожала на очень короткий миг. Затем из храмов появились мириады магических кругов, которые окружили всю планету. К счастью, их могли видеть только арканисты 4-го уровня и выше, иначе люди могли бы начать паниковать. Увидев магические круги, Эдвард первым делом проверил, нет ли проблем с чарами и философскими камнями, питающими их. Он остался доволен результатом. Чтобы решить проблему климата и возможной разрушительной силы арканистов 5-го уровня, Эдвард черпал вдохновение в карма-тадши святилищах, расположенных по всему миру. Каждое святилище служило магическим узлом мощного щита, который окружал планету, защищая ее от потусторонних угроз. Храмы, которые построил Эдвард, служили аналогичным целям. Одна из них – регулировать климат каждого региона, пока все люди не адаптировались к текущей ситуации. Однако это была лишь второстепенная способность. Основное назначение этих храмов – превентивная мера против могущественных арканистов. Как только будет обнаружен мощный всплеск неопознанной или несанкционированной маны, чары активируются и помещают человека в запретную магическую зону. Таким образом, их мана станет непригодной для использования, и они не смогут творить заклинания. Это делается для того, чтобы арканисты 4-го уровня и выше не могли создавать масштабные разрушения на обычных людях. Конечно, чары можно использовать и как оружие. После того, как все было готово, Эдвард повел эту группу людей делать то же самое на других планетах. Хотя многие люди жаловались, что на этих планетах не так много населения, чтобы оправдать такое экстравагантное использование ресурсов, он не обращал на них внимания. Вселенная огромна, поэтому недостатка в ресурсах нет. А даже если бы и был, он все равно мог бы путешествовать в другие вселенные. Поэтому он никогда не беспокоился о ресурсах. К тому же, он мог сказать, что некоторые из этих людей не хотели, чтобы он имел такой полный контроль над Солнечной системой и, в свою очередь, над Империей. Переделка других планет прошла гладко, с одной лишь небольшой проблемой. Сознание этих планет было очень слабым, особенно по сравнению с Землей. После быстрого изучения Эдвард пришел к выводу, что это потому, что на них жило не так много людей. Чтобы планета имела свою собственную волю, на ней должны родиться существа с сознанием. Если сравнивать с Землей, на которой миллионы лет рождались и стремились к существованию бесчисленные расы, то другие планеты не могли с ней сравниться, особенно после того, как 12 000 лет назад была уничтожена люмерийская цивилизация. Эти планеты стали пригодны для жизни большинства магических рас, не говоря уже о людях. Единственное исключение – Марс, на котором есть существа, живущие под Землей. Тем не менее, их население также было очень мало. В общем, Эдварду потребовалась неделя, прежде чем все было готово. Он вернулся на Землю, чтобы продолжить работу над следующим проектом симпозиума. Глава 192. Симпозиум заканчивается. Глава 192. Симпозиум заканчивается. Вернувшись в зал заседаний в академическом городе, Эдвард велел Моргане распределить арканные заслуги, основываясь на достижениях и заслугах каждого участника. Затем он подождал 5 минут, чтобы дать людям, которые ухмылялись от уха до уха, успокоиться. Наконец, он продолжил собрание. Следующий проект будет разделен на 2 команды, каждая из которых будет работать над отдельным аспектом, сказал Эдвард, отчего в комнате мгновенно стало тихо, так как все начали внимательно слушать. Для первой команды я уже выбрал лидера. Он взмахнул рукой, и вошли четыре человека. Двое из них были в доспехах, а двое других стояли посередине. Увидев двух человек в центре в пижаме и белом лабораторном халате, он на мгновение потерял дар речи. Эти ребята уже четвертого уровня и должны быть в состоянии легко использовать заклинание, чтобы изменить свой наряд, или, по крайней мере, изменить то, как это выглядит для других с помощью иллюзий. Фред, Джордж, профессор, как вы поживаете? Мы не видели вас 5 лет. Я был занят. Хорошо быть занятым, ответил Фред, оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на странные взгляды, которые бросали на него другие люди. Итак, по какой причине ты привел нас сюда? Мне нужно, чтобы вы, ребята, возглавили команду в специальном проекте. Ни за что, профессор. Абсолютно нет. О, почему это? Как и вы, мы тоже заняты, ответил Джордж. Да, нам нужно проводить собственные исследования, вести успешный бизнес, заниматься семьей и т.д., добавил Фред. Как и Джордж сказал, мы заняты, ответил Джордж. Похоже, что эти ребята не изменились после стольких лет. Неужели? Ответил Эдвард с улыбкой на лице, что сразу же заставило близнецов насторожиться. Есть только 2 человека, которых боятся эти беззаконники, их мать и профессор. Потому что никто из этих людей не побоится рассказать об их проделках и наказать их, когда это будет необходимо. Перед Эдвардом появился небольшой экран, и он сказал: «Насколько я знаю, 5 лет назад я дал вам небольшой отпуск, но вы так и не вернулись в башню по прошествии года. Когда имперская гвардия отправилась за вами, вы сбежали и даже использовали клонов, чтобы обмануть их. Когда я вернулся, я нашел в своем столе список всех преступлений, которые вы тайно совершили за последние 5 лет. Хотя ничего серьезного, этого должно быть более чем достаточно, чтобы провести следующие 5 лет в тюрьме. Не хотите ли вы, ребята, наведаться туда? Я слышал, что есть новая программа, которая выступает за то, чтобы сделать питание заключенных лучше. С вашими финансовыми возможностями, если вы их профинансируете, я уверен, что ваше пребывание там будет более, как бы это сказать, комфортным». Двое посмотрели друг на друга на мгновение, затем улыбнулись самой искренней улыбкой в своей жизни. «Профессор, не будьте таким», — сказал Фред. «Это просто шутка», — добавил Джордж. «Знаете, вы изменились. Раньше вы понимали наши шутки. Да, теперь вы все время серьезны. С вами больше не весело». Они оба ни секунды не сомневались, что профессор отправит их в тюрьму только для того, чтобы преподать им урок. «Значит, это просто шутка», — ответил Эдвард с той же улыбкой. «Вы, ребята, правы. С годами я потерял часть своего чувства юмора. Как ваш профессор, как я могу сомневаться в вашей трудовой этике? Ладно, садитесь, и давайте начнем разбор». Пока близнецы спешили на свои места, многие люди смотрели на них с завистью. Они хотели бы иметь такие близкие отношения с императором. Многие люди с высоким статусом знали, что император когда-то был преподавателем в Хогвартсе, и среди его учеников многие стали опорой империи. По правде говоря, многие люди из Хогвартса его эпохи обладают огромной властью и ответственностью. Среди 18 мастеров башни треть из Хогвартса или связаны с ним в той или иной форме. Несколько человек недовольны этим, но они также понимают, что эти люди – настоящие сторонники императора. Поэтому они не смеют нападать на них, по крайней мере, на первый взгляд. Причина, по которой я хочу, чтобы вы двое возглавили этот проект, заключается в том, что он связан с вашими исследованиями 5-летней давности. Затем Эдвард отправил близнецам файл вместе со всеми присутствующими. «Однажды я поручил вам найти способ превращения солнечной энергии в ману. На этот раз задача состоит в том, чтобы превратить в ману целое солнце». «Целое солнце?» – спросил Фред. «Да». Оба нахмурились, просматривая документы и думая, как действовать дальше. «У нас уже есть чары трансформации энергии и руны Аркана. Так что, технически говоря, это должно быть возможно. Но ресурсов, необходимых для выполнения этой задачи, довольно много. Вам не стоит беспокоиться об этом. Главный вопрос в том, как проверить чары после успеха», прокомментировал Джордж. «Хотя мы можем использовать виртуальную симуляцию, это не то же самое. Как только вы, ребята, закончите, я отправлю вашу команду к звезде в пустынной системе, и вы сможете экспериментировать сколько угодно. В таком случае, у нас нет проблем. Тогда давайте перейдем к последнему заданию», сказал Эдвард, мне нужен способ переместить целую планету. Ваше Величество, что вы имеете в виду? Люди были немного озадачены. Точно то, что говорю, я хочу иметь возможность сдвинуть планету с орбиты и отвести ее от гравитационного притяжения любой звезды. Это возможно. С антигравитационными чарами это будет проще, чем ожидалось, прокомментировал один из арканистов. Мы можем заключить планету в мощные чары, которые смогут регулировать все, что с ней связано, от ее климата до силы гравитации и электромагнитных волн, которые она излучает. Если мы захотим, мы даже можем поместить на планету чары переноса пространства и телепортировать ее к месту назначения. Это хорошая идея, но для объекта такой массы потребуется огромное количество энергии. В таком случае, мы могли бы уменьшить планету, чтобы уменьшить ее вес. Все равно потребуется много энергии, чтобы уменьшить ее. Итак, вопрос в том, что обойдется нам дороже с точки зрения энергии. Телепортация всей планеты или ее сжатие перед телепортацией. Давайте сделаем расчет. Как насчет того, чтобы отправить планету в другое карманное измерение? И как это поможет? Я не знаю. Я просто хочу попробовать, на что это будет похоже. Давайте проигнорируем этого сумасшедшего и вернемся к делу. От автора. Я не сторонник науки. Поэтому я уверен, что многое из того, что я здесь сказал, неверно. Пожалуйста, не ругайте меня. Это мир магии, где законы физики не имеют никакого значения. Наблюдая за тем, как эти люди придумывают способы выполнения задачи, Эдвард удовлетворенно кивнул. Перемещение планеты необходимо для проекта Акашик, поэтому он придавал этому большое значение. Пообещав этим ребятам достаточно средств для реализации их проектов, он ушел. Он даже связался с тем парнем, который хотел отправить планету внутрь измерения. Он сказал ему, что если он сможет предложить осуществимый план и теорию, то он также будет финансировать его эксперимент. Глава 193. Цель. Глава 193. Цель. На следующий день после симпозиума Эдвард снова встретился со своей тетей Амелией, чтобы обсудить официальные дела. Они сидели за столиком и ели, не говоря ни слова. Когда они закончили, Амелия взмахнула рукой, и вся еда на столе исчезла. «Как у тебя дела после возвращения?» – спросила она. «Посмотрим. Мои жены обходили меня стороной, мать слишком много обнимала меня, звоня мне каждые 5 минут. У меня много больших проектов, которые нужно курировать, помимо решения многих вопросов империи. Как ты думаешь, как я себя чувствую? Раз ты можешь нормально ходить и нормально дышать, значит, с тобой все в порядке», – бесстрастно ответила Амелия, не обращая внимания на жалобы племянника. Она знала, что он, скорее всего, пытается найти оправдание своей лени и оставить всю работу на нее. Однако нынешняя ситуация не позволяла этого сделать. За последние 5 лет она кое-что поняла. Хотя империя может нормально функционировать без Эдварда, ее невозможно стабилизировать.